252. Гуру. Не будем забывать, что лучшее – враг хорошего, и что там, где лучшего понимания сознания еще не созрело, или ему могут помешать различные условия, там просто хорошее может утверждаться успешно. И в этом хорошем можно выбирать то лучшее, которое в нем заключается. Более же высокое лучшее, в хорошем уже не заключенное, пусть подождет своего времени, которое неотвратимо наступит. Дать самое лучшее и высокое при неготовности сознания или условий принести больше вреда, чем пользы. Правильно вспомнил об ошибке друга, захотевшего дать то, сроки чему еще не наступили.